Картина пятая. Ястреб. Но ястребу только показалось, что его больше не существует. Во всю свою жизнь, во все свои жизни он не ведал покоя и тишины. В сердце вечно пульсировала тревога, постоянным фоном бытия был нервный, диссонирующий шум жизни. А тут вдруг ни тревоги, ни шума. Полное зеро. И все-таки показалось... Мысль, выходит, работала, иначе ястреб не ощутил бы ни покоя, ни тишины. «Ничего», — сказал он себе, — «невосприятие внешних воздействий, преддверие черноты, она совсем близко. Плевать на Эйфелеву башню, пусть торчит себе бессмысленная железяка, все отлично устроилось и без нее. Не надо паниковать из-за рудиментов мыслительной деятельности, это остаточное явление в подкорке мозга». Из черт знает каких глубин памяти выплыла давным-давно прочитанная где-то история, как в 18-м, что ли, веке германские студенты-медики проводили эксперимент со свежеотрубленной головой преступника, поставили ее на плаху и стали окликать по имени. Один справа, другой слева. Голова не откликалась, но глазами вправо-влево поводила. Мозговая деятельность прекратилась не сразу. От этого дурацкого воспоминания ястреб разозлился на упрямую подкорку, и покоя, как не бывало, вернулась тревога, тишине тоже настал конец. Мерзкий звук ногтя, скребущего по стеклу, заставил его передернуться, во вполне конкретном физическом смысле. Восстановилось зрение, хоть и не полностью, все вокруг клубилось и подплывало. «Это же дым!» «Обыкновенный дым», — понял ястреб, когда очнулось и обоняние. «Я что, жив?» Он взмахнул руками, разгоняя чад, и увидел себя лежащего на полу. Это разорванное пополам тело не могло сохранять в себе жизнь. Ястреб шарахнулся от обезображенного трупа и от этого движения подлетел к потолку. «Спокойно, спокойно. Я вышел из физического тела. Что означает эта хренотень? Кто этот я?» Никогда еще он не испытывал такого бескрайнего ужаса. Зачем нужна смерть, если продолжаешь думать и чувствовать? Где чернота? Где? В отчаянии он завертел своей нематериальной головой и увидел прямо над собой, в верхней части стены, небольшой черный прямоугольник. Кажется, это было вентиляционное отверстие, из которого взрывной волной вышибло решетку. Куда угодно, только прочь от света, звуков и запахов. Ястреб без малейшего усилия вытянулся длинной колбасой и всосался в дыру. Воздушный ток подхватил его и утащил вверх, в отрадную темноту. Только теперь можно было вздохнуть с облегчением, как тут было хорошо в этом тесном черном пространстве, как одиноко. Беда лишь, что всякая вентиляционная система заканчивается воздуховыводом. Увы, невесомый газообразный подъем продолжался недолго. Во тьму проник свет и вскоре совсем ее рассеял. Ястреб вылетел из трубы и оказался на широкой бетонированной крыше аэропорта. Вокруг серели рассветные сумерки. Неужто ночь уже закончилась? Очевидно, что-то нарушилось с восприятием времени. Яркий золотисто-розовый свет пронизал дымку. Из-за края крыши выглянуло солнце. Его свет заставил ястреба прикрыть глаза ладонью и отвернуться. Прямо под ногами поблескивала лужа. Ему показалось, что в ней что-то движется. Присмотрелся — не движется, а отражается. Но что? Наверху-то ничего нет. Одно небо. Вдруг он увидел в воде лицо какого-то ребенка. Стоп! Ребенок был не какой-то, это был он сам, точь-в-точь такой же, как на детских фотографиях, светловолосый кудрявый ангелочек. Заинтригованный ястреб опустился на колени, чтобы разглядеть изображение получше. Картинка раздвинулась, заняв собой все пространство. Малыш лет 5 или 6 был один в комнате, которая была ястребу очень хорошо знакома. Бело-золотые парчевые обои, лакированная мебель с инкрустацией, на полу пушистый ковер с павлинами. Именно так выглядело его детское. Он, конечно, не помнил детали интерьера, но сразу их узнал. Слева за дверью спальня, Над кроватью там висит изречение пророка, первые слова, которые маленький Тарик прочитал самостоятельно. «Всякое нововведение — заблуждение». Что это мальчик там делает с таким усердием? Кажется, рисует. Заглянуть через плечо ребенка оказалось нетрудно. Не рисует, а раскрашивает. Перед Тариком на столе книжка-раскраска, сказки «Тысячи и одной ночи», адаптированные для детей. На рисунке изображена Шахерезада, ведущая перед халифом дозволенные речи. Ручонка перебирала в большой коробке разноцветные фломастеры. Ястреб сам не понимал, почему следит за этой чепухой с таким напряженным вниманием. Не все ли равно, какого цвета будет у халифа халат, а у Шахерезады шаровары? Розовые пальчики решительно взяли черный фломастер и принялись закрашивать. Нет, не одежду нарисованных героев, а весь рисунок, целиком. Замерев, ястреб наблюдал, как Тарик превращает картинку в черный квадрат, потом переворачивает страницу и также методично начинает расправляться с Синдбадом-мореходом. Чернота проглотила корабль с матросами, море, остров, небо со звездами. Затем залила всю книжку, стол, мальчика, комнату. Изображение исчезло. Осталась лишь лужа черной воды. Ёжись от холода, ястреб поднялся. Солнца не было, наверное, скрылось за тучами. Мир вокруг был стальным и серым, но за краем крыши воздух словно сгущался, манил тьмой. Туда-то ястреб и двинулся.